человеке дремлет самая могучая из мировых сил — материя чистого разума. Подобно тому, как стрела, натянутая тетивой, направленная верной рукой, поражает цель, так и материя дремлющего разума может быть напряжена тетивой воли, направлена рукой знаний. Сила устремленного знания безгранична. Наука знания разделялась на две части: подготовительную, развитие тела, воли и ума, и основную, познавание природы, мира и формул, через которые материя устремленного знания овладевает природой. Полное овладение знанием, расцвет небывалой еще на Земле и до сих пор неповторенной культуры, продолжались столетия, между 450 и 350 годами до потопа, то есть до гибели Атлантиды. На Земле был всеобщий мир. Силы Земли, вызванные к жизни знанием, обильно и роскошно служили людям. Сады и поля давали огромные урожаи, плодились стада, труд был легок. Народ вспоминал старые обычаи и праздники, и никто не мешал ему жить, любить, рожать, веселиться. В преданиях этот век назван «золотым». В то время на восточном рубеже Земли был поставлен сфинкс, изображавший в одном теле четыре стихии, символ тайны спящего разума. Были построены семь чудес света: лабиринт, колосс в Средиземном море, столбы на запад от Гибралтара, башня звездочетов на Посейдонесе, сидящие статуи Тибала и город Лемутов на острове Тихого океана. В черные племена, до этого времени теснимые в тропические болота, проник свет знания. Негры быстро усваивали цивилизацию и начали постройку гигантских городов в Центральной Африке. Зерно мудрости Земзе дало полное пышное цветение. Но вот мудрейшие из посвященных в знания стали понимать, что во всем росте цивилизации лежит первоначальный грех. Дальнейшее развитие знания должно привести к гибели. Человечество поразит само себя, как змея, жалящая себя в хвост. Первородное зло было в том, что бытие, жизнь Земли и существ постигалось как нечто, выходящее из разума человека. Познавая мир, человек познавал только самого себя. Разум был единственной реальностью, мир — его представлением, его сновидением. Такое понимание бытия должно было привести к тому, что каждый человек стал бы утверждать, что он один есть единственное, сущее, все остальное, весь мир — лишь плод его воображения. Дальнейшее было неизбежно. Борьба за единственную личность, борьба всех против всех, истребление человечества, как восставшего на человека его же сна, презрение и отвращение к бытию, как злому сновидению. Таково было начальное зло мудрости Земзе. Знание раскололось. Одни не видели возможности вынуть семя зла и говорили, что зло есть единственная сила, создающая бытие. Они называли себя черными, так как знание шло от черных. Другие, признававшие, что зло лежит не в самой природе, но в отклонении разума от природности, стали искать противодействие злу. Они говорили: солнечный луч падает на землю, погибает и воскресает в плод земли. Вот основной закон жизни. Таково же движение мирового разума: нисхождение, жертвенная гибель и воскресение в плоть. Первоосновной грех, одиночество разума, может быть уничтожен грехопадением. Разум должен пасть в плоть и пройти через живые врата смерти. Эти врата — пол. Падение разума совершается силою полового влечения или эроса. Утверждавшие так называли себя белыми, потому что носили полотняную тиару, знак эроса. Они создали весенний праздник и мистерию грехопадения, которая разыгрывалась в роскошных садах древнего храма Солнца. Девственный юноша представлял разум, женщина — врата смертной плоти, змей Эроса.